Глава третья. Допрос. Сандра. Внутри всколыхнулась невероятная энергия, и огненный шар кита впечатался в создавшийся вокруг меня барьер. Все тело оказалось словно в полупрозрачном коконе, прочном, надежном. А вылетевшие из моей ладони алые искорки мигом загасили синие огоньки в молочных пятнах на моей коже. «Когда ты начнешь мне доверять?» Закатил глаза рыжий верзила. «Я бы убрал с тебя эту дрянь». «Спасибо, я сама», — отозвалась я, унимая бешено колотившееся сердце. Защитный кокон развеялся, и я смогла перевести дыхание. «Надо допросить этого смертника». Сай ринулся за официантом, с ним еще несколько мужчин. Поймав щуплого юношу, его притащили к моему столу и впечатали щекой в столешницу. «Кто тебя нанял?» — строго спросил его ежик. «Никто», — трясясь от страха, пискнул пацан. «Ты что, совсем малохольный связываться с инквизиторами?» — наехал на него блондин. «Нет», — всхлипнул официант. «Мы можем казнить тебя прямо на месте, без суда и следствия», — проворковал лысый, но от его ласкового голоса по спине заметались мурашки. «Не надо меня казнить. Я вообще не понимаю, что происходит. Я нес заказ вашей подруге, а вы меня схватили», — разревелся он. «Пацан говорит правду», — изрек лысый, показывая на свой перстень, вспыхнувший алым сиянием. «Значит, здесь бегает перевертыш», — многозначительно произнес блондин, и мужчины дружно схватились за оружие. «Лезь под стол и сиди там тихим сусликом. Не высовывайся, чтобы мы тебя за твоего двойника не приняли», — посоветовал Сай, и официант последовал его совету со сдавленным «спасибо». «Спасибо». «Хорошо, что на нас защита, и перевертыши не могут принимать наш облик», — хмыкнул косоглазый. «Иначе найти гаденыша было бы сложнее». «Точно», — согласился блондин. Инквизиторы рассредоточились по таверне, хватая всех подряд и пристально заглядывая в глаза. Не знаю, что они пытались там разглядеть, но искомого перевертыша так и не нашли. «Успел слинять, гад!» — с досады произнес Кит, возвращаясь за стол. За ним вернулись и остальные. «Но я вызвал королевскую щейку, так что далеко не уйдет». «Ну что, продолжим?» — отсалютовал мне ежик. «За Касси!» «За Касси!» — грянул очередной тост. «Позволь, я тебя почищу». Блондин с салфеткой потянулся к моей шее. Нервы сдали окончательно, и я вскочила. «Не нужно, я сама. Пойду проветрюсь». «Одна!» — натянула я на лицо улыбку и, не слушая возражений, «Останься, Сандра!» — поспешно вышла на улицу. «Так. Вдох-выдох. Только без паники. Все будет хорошо». «Не знаю, когда и как, но будет. Надо просто вести себя спокойно и уверенно, и ничего не бояться». Внутренняя дрожь утихала слишком медленно, и я решила, что нужно немного пройтись. Таверна находилась в очень живописном месте, утопающем в зелени. Это была большая лесная опушка на берегу Серебристого озера. За ней выглядывали и другие постройки, кажется, конюшни и гостиница. Пахло свежескошенной травой, с разных сторон доносились веселые мужские крики и смех. Оглядевшись по сторонам, я направилась к озеру. Наблюдение за безмятежной гладью воды всегда меня успокаивало, приносило гармонию в душу. Надеюсь, сейчас мне это тоже поможет, потому что я была на грани, даже сама не знаю чего, истерики, срыва, слез и нервного хохота. Или обморока. А внутри бушевала неведомая мне энергия. Я не знала, как ее усмирить. Такое чувство, что еще чуть-чуть, и меня разорвет, как хомячка на фуэте. Дошла до искрящейся на солнце водной глади, сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, закрыла глаза. Сейчас я просто постою, молча, тихо, как крупинка во Вселенной. А потом буду думать, как выживать в этом мире. И как вернуться в свой. Но я была совершенно не готова к тому, что кто-то решит составить мне компанию. «Госпожа Кассандра Стайл, позвольте обратиться к вам с просьбой». За моей спиной раздался мягкий юношеский голос. Резко обернувшись, увидела симпатичного паренька с короткими черными волосами, гармоничными чертами лица и выразительными карими глазами. Он был одет в старую поношенную одежду. Высокий, худой, миловидный, он производил приятное впечатление. «Примите меня в ученики, умоляю». Он рухнул передо мной на колени.